С началом нацистского гонения на евреев во Франции март 42 года общежитие Матери Марии сделалось прибежищем для преследуемых. На Лурмеле переполнение. Живут люди во флигеле, в сарае, спят в зале на полу. В комнате отца Дмитрия, Клепнина, священника церкви при общежитии, ютится целое семейство. В комнате Юры другое. И евреи, и неевреи. Мать говорит: «У нас острый квартирный кризис. Удивительно, что нас до сих пор немцы не прихлопнули». В 1943 году произошло неизбежное. 9 февраля гестапо был схвачен Скопцов. Днем позже та же участь постигла мать Марию. Оба мученически погибли. Сын в начале февраля 44 года в Бухенвальде. Мать, подавая другим заключенным пример христианской стойкости, 31 марта 45 года в Освенциме. Сам Мачульский лишь чудом избежал ареста. Гибель наиболее дорогих для себя людей Мачульский переживал страшно. И, как вспоминают его знакомые, от трагедии этой утраты он так и не оправился. Летом 43-го года заболел туберкулезом. Одно время казалось, что болезнь сошла на нет. Митрополит Евлогий посвятил его в чтецы и подьяконы. Пришла его очередь председательствовать в православном деле. Но в 1946 году болезнь обострилась. Мачульский переехал сначала в санаторий Фонтенбло, а затем в пиренейское местечко Камбо. В 1947 году он на короткое время возвратился в Париж, однако к осени ему стало хуже. Этот худенький, с карими глазами человек вынужден был вернуться на Пиренеи, чтобы после долгой и мучительной агонии умереть 21 марта 1948 года. Что испытал, что пережил? Этого до конца-то мы и не узнаем, но образ отхода ясен. Умирал на руках двоих близких ему в духе того, что говорится на Эктеньи, христианские кончины. Борис Зайцев. После смерти Мачульского остались рукописи трех книг, что свидетельствовало о том, что даже в самые горькие для себя годы он, не переставая, работал. По сути, новой трилогии, которая возвращала читателей по мере того, как они выходили в свет к временам его юности. Александр Блок, конченный 7 августа 45 года, опубликовано в 48-м. Андрей Белый, 1955. Валерий Брюсов, 1962 год. Поэтическое своеобразие трех законодателей поэтической моды начала века определяется в них мистическим содержанием русского символизма, которое писатель связывает не столько с собственно православной традицией, сколько с платоновским или гностическим элементом в христианстве, сводящим вместе древнегреческих философов и веданту, итальянских книжников Возрождения и иенцев 1787-1801 года. Что в целом характерно для включенных в настоящее издание книг Мачульского. Весьма существенно, что обращение к творчеству вечных спутников ко многому обязывало. У своих предшественников, с большинством из которых он был хорошо знаком, Мачульский многому научился, и было им, надо полагать, немало творчески обязан, как обязаны тем, кто одновременно с ним разрабатывал сходную тему. Подобно современникам, русская классика интересна ему и сама по себе, но не в меньшей степени как форма культурного мышления, самопознания, способ обсуждения проклятых вопросов. Русский философ после Розанова в определенном смысле слова был обречен на литераторство. И все же Мачульский не стремится к построению независимых философически-историосовских образов в чешуе литературных отражений. Он больше ученый, и в этой роли педагог, хотя не прямо, постоянно дает почувствовать личный вкус. Но решение научной задачи не препятствует ему быть пристрастным. По-писательски он следит за тем, как из конфликта между судьбой и творчеством рождается конкретная книга. Мачульский нашел для себя полезное и в академизме сравнительного литературоведения, и в восприятии текста, нарождавшемся у него на глазах формализма, и в захватывающих построениях религиозно-философской критики, и в импрессионистических эссе-символистов. С кем-то его связывают увлечение Владимиром Соловьевым, усиленной к тому же софиологией 30-х годов отца Сергея Булгакова, с кем-то кропотливое чтение впервые публиковавшегося в период между двумя мировыми войнами литературного наследия, сопоставительный анализ мемуарных свидетельств. К чести Мачульского все это не мешает ему говорить своим голосом, чуть-чуть лирически. Разумеется, им не могло не учитываться напряжение философско-религиозных и политических споров, которые велись в эмигрантской среде и, как и некогда в России, сталкивали между собою новых, старых западников и славянофилов, эстетов и почвенников, радикалов и консерваторов. Еще трактовка Мережковским и Брюсовым творчества Гоголя, громкий резонанс «Вех», а позже схватка между редакциями Милюковских «Последних новостей» и «Возрождение», издававшегося Гукасовым, ожесточенная полемика по поводу карикатурного изображения Чернышевского в «Даре» Набокова в разной мере показывали, что традиция, восходящая к знаменитому письму неистового Виссариона Гоголю, влиятельности не утратила. А религиозные искания творческой личности в ее восприятии являлись ничем иным, как проявлением обскурантизма. Духовный путь Гоголя представляет собой сжатый психологический этюд. Однако вопросы, затронутые в нем, касаются не только загадки метафизической судьбы великого писателя, но имеют и методологическое значение. Для Мачульского творчество Гоголя цельно. Для него не может существовать двух Гоголей до избранных мест и после них. Самим названием Мачульский настаивал, и этот смысл впоследствии был им распространен на других авторов, что ядро классической русской культуры связано не с образом внешнего человека и идеей радикального преобразования общества, как это виделось Белинскому, а с мотивом христианского совершенствования личности. Пафос сочинений Гоголя по Мачульскому в том, что он свою внутреннюю реальность сделал предметом искусства и как романтик посредством этого магического реализма пытался разрешить мучивший его конфликт между христианским идеалом и принимавшим жуткие рожи маскарадом социальной комедии. Но добившись этого, он уж как человек, нашедший силы взглянуть на себя отстраненно, усомнился в сверхчеловеческом назначении слишком человеческого искусства и дважды сжег второй том «Мертвых душ». Продолжая мысль Мачульского, можно сказать, что видением в Гоголе романтика новой, по сравнению с началом XIX века генерации, дает право поставить его книги рядом с написанным Киркьегором, Мелвиллом, Бодлером, художниками, которые обозначили предел традиции XVIII столетия в XIX и тем самым осознали культурологический импульс собственного романтизма. Явление, возникшего в отраженном свете христианства и стремившегося именно на ниве искусства и максималистски понимаемой свободы творчества, разрешить спор между про и контра, за и против. Именно в таком повороте темы уместно говорить о продуктивности замечания Мачульского. Гоголь сдвинул русскую культуру с пути Пушкина на путь Достоевского. В духовном пути Гоголя Мачульский едва ли намеревался рассмотреть гоголевское творчество само по себе. Книга скорее замышлялась в виде введения в, и даже как способ самопознания, отражая жизненную ситуацию ее автора в начале 30-х годов. Однако в описании наивысшего напряжения противоположности, творчества, вера, судьбе Гоголя, Мачульский не склонен к сентиментальности. Сдержанно, с большим тактом, он обозначает вехи духовного развития с присущими ему взлетами и падениями и по мере надобности разъясняет те нелепицы, которые, как правило, сопровождают описание взаимоотношений Гоголя с его духовником, отцом Матвеем Константиновским, или картину сожжения второго тома «Мертвых душ». Нельзя без волнения читать заключительные страницы книги и не согласиться с ее рецензентом. Гоголь осудил свою моральную и пророческую позу и через это достиг душевной святости, трагического величия при сохранении полного благоговения к своему чувству красоты и подлинности божественного глагола в чистом искусстве. книге о Владимире Соловьеве, как и в предыдущей работе, Мачульский основывает ход рассуждений на идее христианского синтетизма. Взаимопроникновение событий жизни, общей логики судьбы и исчинений этого во многом загадочного человека. Соловьев, по мнению Мачульского, был плохо понят современниками, что относилось и к невостребованности его интуиций, учение о богочеловечестве, экуменизм, особая социальная миссия церкви, и к его противоречиво-переливчатому образу философа, поэта, публициста, путешественника, мистификатора, наконец, человека глубоко в своем чувствовании мира эротического. Мачульский попытался свести все соловьевские лики воедино, не без основания предположив, в чем его находка, что оправдание жизнетворчества Соловьева даже в самых отвлеченных проявлениях имело реальный биографический характер. Сравнительная простота этого подхода не всегда была по достоинству оценена. Зиньковский, в частности, настаивал, что в центре соловьевского творчества не переживание Софии, а сам замысел философского синтеза, который был намечен еще славянофилами. Лосев, в чем-то повторив принцип композиционного расположения материала у Мачульского, скупо называет своего предшественника биографом. Между тем Мачульский, видя в Соловьеве провозвестника теургической философии русского символизма, распространил на его биографию не что иное, как главный символистский миф о всепроникающем, в том числе жизненном, смысле творчества. Именно личность Соловьева, по логике Мачульского, стала катализатором, сгустила самые разнородные и спорящие между собой идеологемы XIX века. Своеобразная всеядность Соловьева впечатляет до многозначного символа о религиозном назначении культуры. Попытавшись в своей эстетической рефлексии примирить веру и культуру, Соловьев неосознанно подверг символизации христианства, что по некоторой иронии сделал и нелюбимый им Ницше, шедший к выполнению сходной задачи от противного, намеренно богоборчески. Преследование чистой красоты, у Ницше прооснова жизни наречена мужским именем Диониса, неизбежно сделало Соловьева экстатиком и поклонником переходов, ироником, живущим трагедией встреч и расставаний, чередующихся мистических радостей и страхов. Весь в ожиданиях он стал как бы иереем без церкви и был на поверку скорее теоретиком церковности, нежели церковным человеком. Отсюда в изображении Мачульского и его отношение к себе как духовному империалисту, не признававшему разделения церквей, и попытка фактического перехода в римско-католическое исповедание. Мачульский подробно останавливается на этом вызвавшем много споров событии. Свидетельства им представленные рисуют картину того, что формально Соловьев все же присоединился к католичеству, хотя субъективно его шаг являлся не более чем жестом в пользу чаемого им неофициально догматического, а народного понимания веры. Но то, что в представлении, скажем, Победоносцева было слабостью религиозной воли, восприятие культуры Серебряного века оказалось показателем творческой силы, завороженность антидогматизмом, который различима и в трактовке свободы Бердяева, и в мистике Пола Розанова, и в идее грядущего Третьего Завета Мережковского, и теории реалистического символизма Вячеслава Иванова, и трагедии судьбы то ли принца датского, то ли рыцаря-монаха Блока. Триптих о пророческих фигурах русских писателей завершает книга о Достоевском, отдельные главы которой, пожалуй, лучшие из всего написанного Мачульским. В ней он в очередной раз обращается к излюбленной мысли «Творчество в XIX веке – слепок духовной биографии Творца». Достоевский еще в большей степени, чем Гоголь и Соловьев, осознавал в интерпретации Мачульского, что живет в эпоху кризиса христианской культуры и отрыва гуманизма от его христианских корней. Автор «Преступления и наказания» на личном опыте пережил превращение, казалось бы, духовного освобождения в абсолютную несвободу. Достоевский представлен в книге одним из самых романтических художников XIX-XX веков, И не потому только, что видит человека сквозь парадоксальную оптику переходной эпохи, в противоречивом скрещении переплетения противоположностей, предельно взятых свободы и несвободы, видимости и сущности, света и тьмы, но из-за того, что различает в романтизме еще со времен его сентиментально-моралистических предтеч Шиллер, Руссо, главное, проблему утопически творческого самообоснования личности. Творчество Достоевского романтика в подробном освещении Мачульского убеждает, что какие бы формы, религиозные или общественные, не принимал русский романтизм, он был движим мотивами иными, чем романтизм послекантовский, феноменальный, который вместе с Бальзаком начал обживать фантастическую территорию призрачного города, нестойкий продукт воли честолюбцев, которые, вопреки всевластным и непознаваемым силам, деньги, власть, плоть, все же влекутся к стоической иллюзии категорического императива. Иными словами, русский романтизм, укрупненный Достоевским, настаивает на онтологической реальности добра и красоты, сколь бы низко они ни были искажены падшей природой человека. Однако, вопреки своей проповеди, Достоевский, о чем хорошо знал Мачульский, был воспринят на Западе по преимуществу как русский Ницше. Это следствие не одной лишь историко-культурной и религиозной неадекватности или вольного отождествления личности писателя и его персонажей нигилистов. Сравнивая варианты и прослеживая становление окончательного текста лучших романов трагедии, Мачульский дает понять, сколь непрост был для автора «Преступление и наказание» образ положительно прекрасного человека. Как беллетрист, Достоевский подступался к нему апофатически посредством отрицательного определения. Специфическое «люблю-ненавижу» — романтический нерв зрелых романов, но, может быть, сила этой иронии, этой творческой мощи Достоевского не могла не вскрыть органически продолжающий ее недостаток. С одной стороны, его праведники, что подтверждается дневником писателя, предмет веры, но с другой едва ли художественно уравновешивает своих антиподов, вследствие чего остаются во многом реквизитом диалектики двойного видения. Впрочем, и сам Достоевский понимал, что если зло живописно, то литературное воплощение святости крайне затруднительно, и в силу этого обстоятельства неосознанно выступал утопическим моралистом, намереваясь преобразить общество силой творчества. Судя по всему, в его эпоху писателям это не представлялось невозможным, а потому как достоинства, так и недостатки Достоевского сложились в загадку писателя, которую он загадал потомкам иносказательно в триумфальной речи на открытии памятника Пушкину русскому классическому гению. Достоевский интересует Мачульского не только как идеолог или непроизвольный резонер духовной ситуации заката Европы, но и как художник. Своими тщательными наблюдениями о художественном мастерстве конкретных текстов он подвергает сомнению устоявшееся с конца XIX века мнение о стилистической небрежности Достоевского. Лосский в рецензии на книгу Мачульского специально отметил ремарку автора о том, что за много лет до Пруста и Джойса русский писатель разбил условность логической литературной речи и прибег к технике, позволившей изобразить ассоциативное движение сознания. Весомость работы о Достоевском не помешает обратить внимание на ее уязвимые места. Фрагментами романы трагедии прочитаны слишком по-соловьевски, что сказалось на недостаточном рассмотрении, на первый взгляд совершенно неизбежного в контексте интересующих Мачульского материй вопроса о религиозной жизни Достоевского, всесторонне рассмотренного во вдохновенной книге Лосского «Достоевский и его христианское мировоззрение», опубликованный на русском языке в 1953 году. Вместе с тем работы Мачульского демонстрируют, в каком направлении развивалась в межвоенные годы русская религиозно-философская мысль. В триптихе о великих идеалистах XIX века он находил такой взгляд на литературный материал, который позволяет оценить религиозность применительно к художественному мастерству. Мачульский вполне взвешенно показывает, что творческое мировидение Достоевского, монологическое в духовном плане, может быть диалогическим в рамках воплощения каждого конкретного замысла. То же самое относится к его персонажам, обладающим в эмпирическом и метафизическом измерении разными лицами. Эта двойная перспектива и предполагаемая ею на композиционном уровне трагедия незнания связаны не столько с авторским началом, эстетическим гарантом, самой возможности многоголосия, сколько с единым языком духовного содержания, перед реальностью которого и Достоевский, и его персонажи находятся в примерно равном отношении далеких и близких. За ним стоит дар свободы, даруемый во Христе. Отречение от него в изображении Мачульского приводит в романах Достоевского к рабству свободы, к слепой и катастрофической зависимости от рока. Иными словами, Достоевский по Мачульскому не создатель своего рода деистского романного мультиверсума, вдохнувший в него дух жизни, а затем устранившийся и позволяющий развиваться по собственной логике, но современник обостренно чувствовавшегося им духовного кризиса русского общества. Пережив его как личную трагедию, Достоевский, разумеется, осознавал, что искусство не спасает и само нуждается в спасении, и потому едва ли был заинтересован в возможности возведения из ничего Вавилонской башни книги, персонажи-строители, которые обречены не понимать друг друга в своем непослушании Творца, чей образ столь влек в себе сторонников рационалистически просмотренного романтизма. Бердяев, с середины 30-х годов, близко сошедший со Смачульским, отметил в самопознании, что тот наделен исключительной способностью понимания творчества другого. Теплотой этой отзывчивости проникнуты все работы Мачульского, писателя, быть может, без блесток гениальности, где-то старомодного, но в культуре своего обращения с материалом тонкого, располагающего к доверию. Пройдя с ним урок русской художественной классики, читатель, пожалуй, вправе задуматься о прочности громкой славы современного гуманитарного критицизма, с неизменным успехом то созидающего, то разрушающего модель очередного метода, а также о превратностях судьбы тех малых сих, кто неприметно, хотя бы книгами, но все же ожидает возвращения в отчий дом. Конец книги. Март 1999 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.